смотрю, я у мамочки научу. А мне почему-то никто не верит. А я тут пришла. Я еще способна что-то говорить. А вот когда на ногах стоишь, часами ужасно. Правда. Даже вот вроде все, ну как, вот дорога, ну типа. Знаешь, нельзя. Вот стоять и туда. Прям начинает гореть ноги. Вот продавцы, они вот несчастные, я понимаю. На одном месте это что? А в моем возрасте начинает коленочки что-то сжать, и ножки горят. И уже как-то прям хочется присесть. Ну, я рад, что ты, прям не падаешь духу, молодец. Все равно. Ну, мне очень жаль, конечно, но я, к сожалению, возможен такой вариант просто.